Глава 8. Тестостерон и COVID-19. Хорошо известно, что подавление оси гипоталамус-гипофиз-яички приводит к ухудшению физического здоровья. Например, даже после плановой хирургической операции, черепно-мозговой травмы или инфаркта миокарда уровень тестостерона в сыворотке крови может снижаться чуть ли не наполовину в течение первых суток. А у пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, уровень тестостерона часто бывает обратно пропорциональным тяжести заболевания. Пекхэм и соавторы. Ученые заметили, что мужчины гораздо тяжелее переносят COVID-19, а шансы умереть от этой инфекции у них практически в 1,5 раза выше, чем у женщин. Пекхэм и соавторы. Такая же картина наблюдалась при эпидемиях других коронавирусов. SARS, MERS. И даже при пандемии испанского гриппа, печально знаменитой испанки, унесшей десятки миллионов жизней. В 1918 году. В связи с этим исследователи предположили, что, возможно, тестостерон и эстрогены играют большую роль в иммунном ответе организма на COVID-19 и другие подобные инфекции. Предварительные результаты подтверждают эту гипотезу. Предыдущие исследования показали, что низкий уровень тестостерона связан с повышенными шансами умереть от COVID-19. Кроме того, низкий уровень тестостерона связан с более тяжелым течением болезни. Одно исследование показало, что 3/4 пациентов мужчин, лечившихся в реанимации, имели уровень тестостерона ниже 300 нанограмм на децилитр, а половина – ниже 200 нанограмм на децилитр. Причем практически все умершие имели уровень тестостерона ниже 300 нанограмм на децилитр. Кайян и соавторы. Принимая во внимание роль тестостерона в иммунной регуляции, исследователи предположили, что низкий уровень тестостерона предрасполагает к чрезмерному иммунному ответу, который во многом определяет тяжесть заболевания. Действительно, мужчины с низким уровнем андрогенов имеют более высокий уровень провоспалительных цитокинов. Хэкет и соавторы. Поэтому ученые предложили использовать заместительную гормональную терапию в лечении COVID-19 у мужчин с низким уровнем тестостерона. Однако, как известно, при COVID-19 усиливается тромбообразование, поэтому способность тестостерона активизировать образование эритроцитов и, как следствие, приводить к увеличению вязкости крови и потенциально к тромбозам не давала исследователям покоя. Поэтому в январе 2021 года американские ученые сравнили тяжесть клинических исходов у мужчин, получавших заместительную гормонотерапию препаратами тестостерона, и у мужчин без нее. Проведенный анализ не показал разницы в таких исходах, как частота госпитализации, использование аппарата искусственной вентиляции легких, тромбоэмболия и смерть. Рамхатла и соавторы. Влияние вакцинации на уровень тестостерона. Согласно имеющимся данным, COVID-19 негативно влияет на показатели спермограммы, анализа показателей спермы, таких как количество, внешний вид и подвижность сперматозоидов, потенциально снижая фертильность мужчины. В связи с массовыми кампаниями по вакцинации против COVID-19 вопрос влияния вакцинации на уровень тестостерона и показатели спермограммы представляет большой интерес для исследователей. И в настоящее время появляется все больше и больше данных об этой взаимосвязи. Интерес к этой проблеме подогревает распространенное среди населения убеждение о том, что вакцины приводят к бесплодию. Что интересно, такие убеждения бытуют и в отношении относительно многих неплохо изученных вакцин. Например, вакцины против вируса папилломы человека. В мае 2021 года израильские ученые опубликовали предварительные результаты своей работы, показавшие, что вакцинация препаратом Pfizer, BioNTech не привела к ухудшению показателей спермограммы. В июне 2021 года российские исследователи провели анализ данных спермограммы и уровня тестостерона до и после вакцинации препаратом GAM-COVID-VAC, спутник V, у 44 мужчин, средний возраст 22 года. После вакцинации было выявлено незначительное снижение уровня общего тестостерона с 640 нанограмм на децилитр до 470 нанограмм на децилитр и некоторое повышение уровня эстрадиола в пределах референтных значений. Колебания показателей спермограммы были в пределах нормы и характеризовались как нормозооспермия. Другое исследование влияния вакцины «Спутник-5» на показатели спермограммы и уровни тестостерона также не выявило влияния вакцинации на данные параметры. Были обнаружены лишь незначительные отклонения в подвижности сперматозоидов, что исследователи связали с кратковременным повышением температуры после проведения вакцинации. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии сколь-либо значимого эффекта вакцинации против COVID-19 на концентрацию тестостерона или параметры спермограммы. Разумеется, в заключениях своих научных статей ученые, как обычно, пишут, что необходимы дальнейшие исследования. И с уверенностью можно сказать, что они появятся совсем скоро. А прямо сейчас можно считать, что доказанного негативного влияния на уровень тестостерона и качество спермы как минимум две из представленных вакцин не имеют.